фонд Нансена за короткое время было собрано более 40 миллионов франков, которые с большой эффективностью были использованы им для спасения множества людей на Волге. 9-й Всероссийский съезд Советов в 1921 году, отмечая огромные заслуги норвежского ученого и гуманиста перед русским народом, вручил ему почетную грамоту, которой до той поры не был удостоен ни один иностранец. Движимый благородными чувствами, Нансен большую часть полученной им Нобелевской премии мира и гонорар за издание своих книг истратил на покупку оборудования для двух показательных машино-тракторных станций, которые передал советскому правительству. В этот период на страницах европейских газет появилась серия статей Нансена о поездках в Советский Союз, а вскоре была издана его книга «Россия и мир». С непреклонной убежденностью Нансен призывал западные державы к дружбе со страной Советов. Призывая оказать помощь России в восстановлении хозяйства, разрушенного войной и голодом, Нансен убеждал сделать это не только из соображений гуманности, но и в интересах всей Европы. Он приводил убедительные доводы в пользу этой дружбы, доказывая, что в недалеком будущем Россия принесет Европе не только материальное спасение, но и духовное обновление. Объективно оценивая потенциальные возможности России и нового строя, Нансен, заглядывая в будущее, писал: «Русский народ имеет огромную будущность, и в жизни Европы ему предстоит выполнить великую задачу». В 1925 году Нансен снова совершил поездку по России, на этот раз в качестве представителя Лиги наций по устройству армянских беженцев из Турции. В своем докладе Нансен пишет: «Единственное место, где в настоящее время можно устроить армянских беженцев, это Советская Армения». Вскоре выходят еще две его книги «По Армении» и «Через Кавказ на Волгу». До конца своей жизни Нансен не оставлял забот об армянских переселенцах, возглавляя постоянный комитет по сбору средств. Образ Нансена будет неполным, если не остановиться на его таланте художника. И в этом отношении повесть Сенкевичи, хотя и неполна, но все же дает представление о некоторых сторонах художественного творчества Нансена. Трудно сказать, какая муза больше покровительствовала Нансену, в чем больше он был талантлив – в живописи слов или в поэзии красок. Карандаш и перо, акварель и пастель были постоянными и неразлучными спутниками в его путешествиях. Он проявил себя как прекрасный график, пейзажист, аномалист, портретист и резчик по дереву. После себя он оставил огромное художественное наследие в виде великолепных описаний и зарисовок природы Арктики. Диапазон литературных произведений Фритьофа Нансена огромен. От мифов и легенд о Севере до публицистических статей на самые злободневные вопросы современности. Но одним из самых значительных произведений Нансена была и остается его книга «В стране ночи и льда», где с непревзойденной художественной силой описано его путешествие на Фраме. Кстати, эта книга, как и многие другие, иллюстрирована самим автором. В центре книги человек с его сложными эмоциями и окружающая его природа. Пожалуй, не было ни одного путешествия, ни одной поездки, которая не была бы описана Нансеном в научно-популярной форме и не сделалась бы достоянием широчайших масс населения многих стран. Ведь книги Нансена переводились на многие языки мира и получили большое распространение. Фритьоф Нансен, безусловно, был большим оптимистом. Оптимизм и безграничная любовь к жизни звучат во всех его литературных произведениях. Так, в одной из своих речей, произнесенной перед студентами, он говорит: «Старость не так страшна, гораздо опаснее устарение, отставание от жизни. О, молодость, молодость, какое изумительное слово! Неведомые миры скрыты утренним туманом перед вами, юноши. Вы отправляетесь навстречу им. Перед вами возникают таинственные острова, выступают волшебные горы, ожидающие, что вы подниметесь на их вершины. Простираются дремучие леса, зовущие, чтобы вы их исследовали. Раскидываются бесконечные равнины, приглашающие путешествовать. Свободные, как птицы небесные, вы плывете под парусами к солнцу. Изумительно видеть, как просыпается день, и знать, что перед вами еще долгий путь через девственные земли. У руля победоносна уверенность юности, ей не страшны бури. И смотрите, в смутной дали возникает новая чудесная страна. Все мы должны искать свою чудесную далекую страну. Долг наш — найти туда путь. Может быть, это дальний, трудный путь, но голос жизни зовет туда, и мы должны следовать его зову. Это делает нас глубже, выше, благородней». И дальше он обращается к молодежи с мудрым проникновенным напутствием. «Юные друзья, каждый из вас должен найти свой и только свой путь. Признавайте авторитеты, уважайте старость, однако еще более полагайтесь на собственный взгляд, держите глаза открытыми». Истина, добытая тобой самим, пусть и незначительная, в 10 крат ценнее заимствованной, ибо она не только расширила твои познания, но и обострила твои способности видеть. Самая большая задача в жизни — найти самого себя». И не отягчайте свой полет мелочами, которые принято называть жизненными удобствами. Помните, утяжелив тело, мы укорачиваем крылья. При жизни Нансен своим чистым бескорыстным служением науке и человечеству завоевал симпатии миллионов людей на Земле. Его смерть, последовавшая в результате сердечной болезни 13 мая 1930 года в Осло